которые живут в глубине острова и очень редко подходят к деревне. Они похожи на зубастых ящериц, только размером с лодку и на высоких ногах. Я один раз видел. Ты не бойся, нямолопаи ночью спят. Да и вообще, они от людей держатся подальше. Но у гвоздика все равно по коже бегали колючие шарики. Долго шли гуськом по душным зарослям, в которых пахло сладкими соками и душистым цветком кикито. Лианы хватали живыми щупальцами за плечи, за локти, за ноги. Твердые жесткие листья хлопали по ушам. Луна запускала в чащу тонкие прямые пальцы и, казалось, тоже хотела схватить мальчишек. Иногда насмешливо кричала в чаще ночная птица «Куау». У гвоздика просто душа замирала и таяла. Так было замечательно, страшно и любопытно. В конце концов, Туги вывел всех на обширную поляну, озаренную белой луной. Посреди поляны темнело плоское строение из каменных плит. Над ним стоял шест. На шесте висело что-то вроде метлы, а вокруг торчали из травы трехметровые, вытесанные из бревен идолы. С глубокими глазницами, прямыми носами и костяными зубами, вставленными в большие круглые рты. Мальчишки с почтением стали обходить эти скульптурные портреты предков. У подножия каждого предка лежали бананы и лепешки из муки хлебного корня. Стояла в кокосовых скорлупах вода, она блестела, будто круглые зеркальца. Храбрый Утути Коа остановился перед идолом, покрытым хитрой резьбой. — Это мой прапрадедушка, великий воин Утути Косуи Косуса Пунга. Симпатичный. Гвоздику не хотелось чем-нибудь даже случайно обидеть этих таинственных жителей Караи-Мураи. Хоть и деревянные, а кто их знает? В черных джунглях закричала ночная птица, и все присели на корточки. Потом Туги прошептал, что теперь надо быстро-быстро делать топ-топ в заросли, потому что скоро начнется всякое ой-ой-ой. Они укрылись на краю Караи-Мараи за широкими листьями дикого банана и тихо дышали, ожидая страшное. Гвоздик хотел спросить, видел ли кто-нибудь раньше, как танцуют под луной духи предков, но он боялся разжать губы. Снова раздался птичий вопль над самой головой. Кто-то пискнул от испуга, и в этот миг из каменной хижины посреди поляны выскочило странное существо с человеческим телом, но с зубастым черепом чудовища вместо головы. Оно заплясало, высоко подбрасывая костлявые ноги, и черная ломаная тень от него заплясала еще страшнее. Потом существо завыло, растопырило руки и скачками кинулось туда, где сидели мальчишки. Это Ихапури! Бежим! Все ринулись сквозь джунгли к деревне. Лишь через несколько минут остановились на крошечной полянке, сбились в кучку. Туги посчитал всех, запутался, посчитал опять и сказал перепуганно. Дюжина и один. А была дюжина и два. Его схватил Ихапури и сожрал. Как ты сожрал? Не имей права. Пошли обратно, нас же много. Но в эту минуту из черных зарослей выбрался Утути Коа. Где ты там застрял? Хотел посмотреть поближе на Ихапури. А он и не побежал за нами. Поплясал, повыл, а потом пошел к моему предку Утути Косуи Косуса Пунга, взял его лепешку и стал жрать. Вот поймал бы он тебя! И вместо лепешки! Фуги! Зря улепетывали. Надо было еще посмотреть. А вы струсили. И я струсил. Значит, я не выдержал испытания? Все наперебой закричали, что выдержал. Еще как! Ведь он до конца был вместе со всеми и даже храбро предлагал вернуться за Утути Коа. А то, что все перепугались, так это понятно. Вид на Карае-Марае появился не обыкновенный дух, а страшный Ихапури, который раз в году ночует в каменном доме посреди поляны предков и караулит тех, кто случайно забрел ночью на это священное место, чтобы слопать. Теперь всем, кроме Утути-Коа, было неловко, что удирали так быстро, и что самый маленький оказался смелее всех. Поэтому дальше шли с излишне шумными разговорами и громким смехом. И лишь на краю деревни остановились и примолкли. В деревне был переполох. Перекликались женщины, бегала малышня, перед хижиной Тонгемиэма горел костер. Сам король стоял тут же вместе с дядюшкой Юферсом. Оба о чем-то спрашивали старую колдунью. Как стало известно после, дядюшка Юферс проснулся среди ночи, не увидел в шалаше племянника и поднял шум. От шума проснулась деревня. Матери мальчишек, сбежавших на Караи-Мараи, тоже всполошились. Разбудили его величество и Тонгу. «Придут, никуда не денутся!» Увидев сбившихся в кучу путешественников, жители разом успокоились. Тут же разошлись по хижинам досыпать. И его величество, зевнув, тоже отправился почивать во дворец. «А скажите-ка, мои ненаглядные, куда это вы ходили в такую пору, когда все дети должны бай-бай, чтобы не сердить злых духов? Королевский барабанщик Туги, почему ты не отвечаешь, когда старая Тонга ждет с таким нетерпением?» «На Карае-Марае». «А разве вы не знаете, что духи наказывают тех, кто не слушается старших? У этих детей начинают болеть животы, и на ушах вырастают болячки». «Фуги!» «Баха-какава!» Гвоздик понял. «Иди сюда, радость моя ненаглядная!» Туги надулся пуще прежнего и пошел. Тетушка Тонга погрозила ему пальцем, взяла ненаглядную радость под мышку, подняла на нем коротенький подол мочальной юбки и вляпала звонкий, как пистолетный выстрел, шлепок. Потом отпустила. Туги упал на четвереньки, отбежал так шагов на пять, вскочил, вытер под носом и пробубнил. «Буфига!» Это переводится примерно так. «Ну и подумаешь, делов-то!» «Биба следующий!» И следующий, почесываясь, пошел. А остальные без лишних слов, только с тихими вздохами, встали в послушную очередь. И Гвоздик смущенно посопел и встал тоже. Куда деваться-то? Если сбежишь, получится совершенно не по-товарищески. И к тому же, кто знает, может быть, это была заключительная часть испытания, чтобы стать настоящим Мунги-Нука-Нука. Он успел встать даже не последним, а в середине очереди. А когда хитрый и верткий Тайя-Кикина сунулся вперед, чтобы скорее избавиться от неприятностей, Гвоздик сказал... «Куда лезешь? Ты тут не стоял. Занимай в хвосте». Получившие шлепок пританцовывали и облегченно хихикали. Считалось, что теперь они прощены, и злые духи им больше не грозят. Наравне со всеми Гвоздик получил звонкое прощение и тоже заприплясывал. Тетушка Тонга грозила ему пальцем, но глаза у нее были несердитые. Оказалось, что дядюшка находился неподалеку. Теперь, когда все кончилось благополучно, он был настроен благодушно и, похохатывая, сказал Гвоздику: «Можно считать, что тебя посвятили в рыцари, ведь это была рука королевской сестры, то есть великой герцогини». Обидно только, что посвящение в рыцари видела ехидная цица Ига. Она выглядывала из-за пальмы, строила рожи и радовалась. «Ах, девчонки на всей земле одинаковые. Думает, она про нас наябедничала». Читатели могут возмутиться. Почему такой длинный рассказ про Нука-Нуку и ни слова о сокровище? Неужели героям нашей истории расхотелось искать его? Ничего подобного. Всем не терпелось отправиться на поиски. Но король сказал, что плыть к акульей челюсти имеет смысл, когда пройдет полнолуние, и ветер Мури-Мури сменится на ветер Мури-Киоко. Иначе прибой не даст войти на шлюпки в тесную бухточку акульей челюсти, вдребезги расшибет о камни. Да и шхуне будет удобнее держаться на якоре, когда ветер с восхода. Стоянка окажется тогда под защитой высоких скал. Но со шхуной случилась неприятность. Как раз когда луна пошла на убыль, и можно было бы плыть к челюсти, боцман Бензель обнаружил в трюме течь. В нескольких местах обшивка разошлась, и вода набиралась в трюме. Конопаткой здесь было не обойтись. Оставалось одно — выгрузить балласт, вытащить дюка на плоский берег и заняться ремонтом днища. Иначе милый дюк не перенес бы обратного плавания в Гульстаун.